Глава 17. Жертвоприношение. «Можно смеяться», — пробасил Фенрис. «Собачки всегда на позитиве, мне это нравится». «Не сама шкура, а ее помощник с артефактом», — поправил я Дашу. «Вы понимаете, что она с вами сделает за него?» — прорычал владыка Фенрис. «Неужели она захочет лишить нас жизни?» — сделал удивленные глаза Нео. «Не поясничай, маг. И вообще, откуда такая странная компания? Маг, ведьма, вампиры. Не пойму, кто еще?» «Это, конечно, обо мне». «А ты, носатый, откуда выполз?» «Откуда и все, псина?» — нашелся Джамба. «Или не узнаешь уже?» «Дядю моего ты уж точно должен помнить, мистер Лэп». «Неужто это твой дядя? Ты подрос, Джамба?» «Ага». «Ладно, носатый, живи. Дяде привет передавай». «Я так думаю, ты сам теперь ему передашь», — скрипуче рассмеялся лепрекон. «Как? Я в серую зону не хожу, морды не вышел», — прорычал Фенрис. «Владыка Фенрис, какие у тебя отношения сейчас со шкурой? Ты планируешь вернуться назад?» — спросил я. «Куда назад? Ты видел, как они меня провожали?» «Нет. Шкура оказалась шкурой, то еще. Ты видел, что они со мной сделали? Знаешь, почему?» «Шкура выкинула меня в канаву. Я очень зол на нее. Но помочь я вам не смогу». «Отказываешься», — скорчила гримасу Даша. «Ну ты-то куда? Он не понимает, он еще свежак, а ты должна. Я на последних силах был, и то благодаря амулету». Он показал лапой на свой ошейник. «Все, сдулся, владыка Фенрис. Я бы этих щенков разбросал и в два раза больше». «Ах, ты об этом. Забей. Драться тебе не надо. Пока. Просто проконсультируешь нас, а силу твою мы восстановим». «Каким образом?» — недоверчиво произнес Фенрис. «То, что у меня было сверх владыки, слетело, а там больше половины было». «Колодец в серой зоне устроит?» — спросил Нео. «Не гони, малец!» — прорычал Фенрис. «Они правду говорят», — добавил Джамба. «Вот он в прошлую пятницу наполнил наш колодец. Недалеко от Маяковской ты был там». «Он...» — Фенрис посмотрел на меня. «Ага. Говорят, я избранный, и теперь мы все можем жить в серой зоне. Все-таки собачки мне больше всех нравятся». «Я смотрю, у вас и клан есть», — Фенрис указал на моего пегаса на плаще. «Есть. Пойдешь к нам?» «Сторожевым псом!» — он опять засмеялся. «Пойду. А что остается?» «Пойду, только вот как у вас с коммуникацией?» «Ты о чем, старый?» — спросила Даша. «Вы все такие разные. Не кусаетесь?» «Клан такой интернациональный». «Не укушу тебя я!» Марина неожиданно выползла из-за его спины. «Тогда я спокоен», — полусерьезно, полушутя прорычал Фенрис. «Так вы что, в банке живете?» «Пока да, но когда осуществим одно дельце, то сможем жить где угодно в пределах своего района», — похвастался я. «Джамба!» — Фенрис вскочил с дерева, на котором сидел. «Вы опять за свое!» «У них должно получиться!» — взвизгнул лепрекон и быстро пробежал по стволу дерева подальше от оборотня. «Стоп! Давай-ка на чистоту, маленький говнюк!» — прошипела Даша. Ее волосы зашевелились, как у медузы горгоны, а глаза блеснули красным. «Чего ты нам не рассказал? что значит «опять Фенрис»?» «Пусть он скажет». Фенрис продолжил зализывать раны. «Ну, это... Короче, у нас совсем нет времени. Заклинание, если его открыли, действует ровно месяц, до следующей красной луны. Если не успеем, то все. Оно скроется на следующие 100 лет. Если нам удастся завершить дело, то мы получим бонусы. Какие, не знаю. Но за такое дядя рассчитывает получить что-то очень весомое. И еще. Один из вас может стать высшим». «Ах, мерзавец, и ты молчал о сроках?» — воскликнула Даша. «А будь 5 высших за месяц!» — прорычал Фенрис и покачал головой. «Ты дальше расскажи, дальше! Здесь все свои!» «Малыш!» Марина ласково обняла Джамба, сняла цилиндр с головы и взъерошила его сальные волосы. «Говори! Если мы не сможем закончить за месяц, то колодец пересохнет», — грустно сообщил Джамба. «Понятно», — кивнул Нео. «Деньги, соответственно, исчезнут, банк опять закроется, вы пропадете. И Гасы тоже, а мы окажемся с голой жопой». «В прошлый раз все умерли, вообще-то», — прорычал Фенрис. «Я прекрасно помню этот момент. Моя любовь была с ними, но они не успели». «Им оставался как раз последний артефакт, тот самый, который мы хотим забрать вечером. Надо было начинать с него», — развел руками Джамба. «И у них был только один владыка. Но если артефакты не будут собраны до следующего восхода Красной Луны, то они вновь возвратятся к своим хозяевам». «Если те будут живы на тот момент», — уточнил Нео. «Да, если будут. 100 лет назад они и вернулись к ним. Теперь высшие приняли беспрецедентные меры безопасности». «Вот, уже становится яснее. Сразу надо говорить, что и как они мозги трахать. Я немного расстроился, но только самую малость. То есть мы сможем начать, когда сегодня вечером покажется Красная Луна?» «Да, господин Сергей», — склонил голову Джамба. «Фенрис?» «Я же сказал «да». Я сразу понял, что вы хотите, когда увидел Пегаса у этого хмыря носатого. Вопрос был в том, знаете ли вы, во что ввязались. Но я смотрю, вы крепкие ребята». «Нам терять нечего», — сказала Марина. «Я так вообще к смерти приговорен», — пожал плечами Нео. «Мы тоже с Дашей», — кивнул я. «Лилит выпьет меня, увидит только», — улыбнулась Марина. «Отличная компания. Колодец, значит, у вас есть. Пока». «Это хорошо, покуражусь перед смертью», — сказал Фенрис. «Не надо столь пессимистично, мы еще посмотрим. Где артефакты, мы знаем. Соберем, сварим, чего надо, и в отпуск, правильно, Серый», — подмигнула мне Даша. «А то». «Тогда слушайте. Я был тем самым помощником у шкуры, который таскал до последнего времени артефакт. Позавчера она решила его перепрятать. Ну, думаю, ладно. Мы постоянно этим занимаемся. Отдал молодому, а она мне говорит. Молодец, типа, что отдал им, мол. У нее есть сведения о моей неблагонадежности. Кто-то настучал, что я общаюсь с другими оборотнями из клана Белого Клыка и Упрямого. Я тут на задницу сел и ничего не понимаю. Говорю ей, ты шкура совсем из ума, что ли, выжила? А почему бы и нет? Я их уже больше 100 лет знаю. Вот это новость! Она говорит, хоть жопу им нюхай, а в моей охране не должно быть таких. и набрала молодняк один. Ну, понятно, в общем. Разбрехались мы с ней до того, что я послал ее на три веселые буквы, а она меня проводила. Вот такие дела. Закончил свой рассказ Фенрис. Погоди. Фенрис, я никак платок не могу найти. Сейчас я тебе слезки вытру. Захохотала Даша. Ну что, старая псина, отомстим шкуре? Да, я даже знаю, как. Начало было так себе. Фенрис сказал, что надо учесть все ошибки прошлой команды и сообщил нам, почему они погорели со шкурой. Все произошло очень просто и глупо. Они спрятались, замаскировались так, что им позавидовали бы ниндзя, но не учли одного — запаха. От них пахло людьми. Именно так их и вычислили. Артефакт забрать не удалось. В ту же ночь вышла красная луна, то есть была их последняя ночь. Итак, Фенрис, не стесняясь, нассал себе в ладони и всех нас обильно помазал, начиная с головы, утверждая, что она пахнет больше всего. Вонь была просто необычайная, но мы вытерпели, даже вроде немного привыкли. Фенрис показал, откуда и куда пойдет эскорт шкуры, и она сама. Что будут делать и как? Сегодня вечером должно состояться жертвоприношение. Другие кланы, наоборот, напиваются в эту ночь, шалят, нападая на людей или вампиров, а еще прячутся от драконов. Шкура решила разнообразить, и перед этим всем еще запланировала казнить магов и черных, которых наловили накануне. Нам же необходимо было спрятаться в непосредственной близости от того места, где все это будет происходить, дождаться восхода красной луны и забрать артефакт. Все было понятно и предельно просто. Что могло нам помешать? Да ничего. Оборотни не были столь щепетильны в подготовке к торжеству, как черные с сожжением мага. Поэтому у нас было время устроить им засаду. Фенрис показал, куда точно не устанут оборотни, и сказал, что здесь надо рыть яму. Вы уже догадались? Прямо в центре кучи говна и гниющей плоти. Зато там нас уж точно никто не заметит. Сверху мы украсили себя ветками, кусками чьей-то шкуры и костями. Джамба, как всегда, хотел свалить и подождать в сторонке, но у него ничего не вышло. В итоге мы все оказались по самые уши в дерьме, и это не игра слова, а самое что ни на есть реальное положение вещей. Дышали через трубочку. Один только Фенрис, притворившись мертвым, высунул голову наверх. Вокруг нас плавало еще несколько таких же, но уже оторванных голов оборотней, так что Фенриса среди них никто не заметил. Вот такую засаду мы организовали и просидели в ней еще 2 часа, пока не стали прибывать первые оборотни. Всего их собралось больше 200. К выгребной яме подбегали, делали свои дела и снова отбегали. В самую трясину, разумеется, никто не лез. А вот что называется спрятаться у всех на виду. Ближе к сроку появления красной луны показалась процессия. Впереди вели пленных, за ними на 4 лапах шла охрана. Убежать от оборотня в лесу практически невозможно. Только улететь. Но у магов были связаны руки и отобраны все погремушки, какими они колдовали. У черных, ко всему прочему, еще были завязаны рты. Всех пленников тащили на одном канате, как меня когда-то. Среди черных я узнал 3. Это были приятели жлоба по харчевне, те, которые насмехались надо мной 1 месяц назад. 2 мужика и жена одного из них. Были еще 3, но я их не знал. Даша, вероятно, знает. Она всех знает. Магов было меньше, всего 4. Этих я вообще никого не видел. Гришу я запомнил, но его Даша убила уже давно. Всех десятерых выстроили на поляне в одну шеренгу. Позади каждого встал оборотень, их когти блестели в свете обычной луны, и они держали свои лапы на плечах пленников. Помешать этому представлению мы не могли, так как начинать нам можно было только после того, как взойдет красная луна. Иначе произойдет фальшстарт, и все будет напрасно. Ко всему прочему, был высок процент того, что мы тоже пополним собой строй приговоренных. На дороге показалась еще одна группа оборотней. Присутствующие уселись на землю и завыли на луну, за исключением охранников. Те так и остались стоять. Вертеться в нашем логове было нельзя. Мы изображали из себя кучи мусора в выгребной яме, поэтому я увидел шкуру, когда она уже подошла совсем близко. Старая, седая, со сточенными клыками самка-оборотня. Из ее пасти на землю падали бурые капли крови. Чья она, я так и не понял. Может, и ее собственная. Всем своим видом она показывала, как жутко ненавидит всех собравшихся. Рядом с ней стояли три молодых помощника. Фенрис сказал, что шкура ежегодно устраивает конкурс на самого быстрого оборотня. Если он обгонит кого-то из команды, то последний, пришедший к финишу, покидает личную охрану шкуры. В этом году последним пришел Фенрис. Так что если бомба не поможет, то нам придется ловить оборотня самим. Фенрис уж точно его не догонит. Мы рассчитывали на пегасов, они-то уж всяко будут быстрее и не очень волновались по этому поводу. Никуда он от нас не денется. Заранее обговорив, где встретимся с Фенрисом, мы ждали. Того оборотня, что таскает артефакт, он нам хорошо обрисовал, и мы сразу его опознали. На груди у него был белый треугольник, заметный издалека на его черной шкуре. Совсем молоденький оборотень, недавно ставший мастером, зато бегал быстрее пули. Шкура поморщилась и ничего не сказала. Она уселась напротив дрожавших людей и махнула лапой. До выхода красной луны оставалось еще минут 10, когда оборотни начали рвать людей. Начали с магов. Первой была девушка, по ее красивому лицу текли слезы. Она кричала и проклинала мучителей, но без посоха ее заклинания не работали. В отличие от черных, те могли проклясть и так. Некроманты вообще могли вызвать голема, который быстро бы им всем накостылял. Девушке-оборотень, стоявший позади нее, оторвал голову. Крики прервались на полуслове, вверх ударил фонтан крови, и он стал судорожно локать ее, поддерживая обмякшее тело. Плавающая рядом со мной Марина нервно сглотнула, наблизываться, правда, не стала, ну и понятно, находились мы отнюдь не в крови. За 10 минут они убили всех, больше всех мне было жаль жену жлоба. Я вспомнил, как она сказала на выходе из харчевни, что мы еще встретимся, но никто из нас и не предполагал, как. Так же и в прошлой жизни. Я вспомнил соседа по лестничной площадке, который все время склонял меня попробовать морскую капусту, чудесным образом продлевающую жизнь. Я так и не повелся на его посулы. Чего он только не говорил, каких людей в пример не приводил. Один йог, как он утверждал, так вообще жрал только капусту из Индийского океана и вроде как живет уже 2000 лет. Рядом со вторым, который вообще питался исключительно солнечным светом. Что самое смешное, любителя капусты вскоре переехал самосвал, но он тоже рассчитывал на другую смерть. После того, как закончили с пленными, поляну залило красным светом. Оборотни как с ума сошли. Выли все, за исключением Фенриса, а он каким-то чудом сдержался. На его мертвой голове не дрогнул ни один мускул. Шкура, по-моему, выла больше всех. Все три ее помощника радостно облизывали высшую и тоже подвывали. Красная луна встретилась с белой, и их лучи смешались, окрасив поляну и всех, кто на ней находился, в розовый цвет. Что было запланировано у них дальше, мы не узнали. Настал момент, когда мы начали действовать. Пока внимание оборотней было сосредоточено на казни, мы потихоньку подгребали к краю, чтобы выскочить из ямы, когда покажется красная луна. Время пришло. Но так считали не только мы. С неба на поляну камнем упали три большие тени, перед самой землей оказавшиеся драконами. Вот когда началось самое веселье. Первый же приземлившийся тут же изверг тугую струю напалма из своей пасти. Стена огня отрезала оборотни от дороги, по которой они пришли. Два других проделали то же самое, перекрыв им возможные пути для побега. Я не сразу понял, что драконы не будут разбираться, кто где, и сожрут нас до кучи. Но потом я вспомнил о том, что мы сможем улететь, и пусть тогда драконы попробуют догнать. Шкура подскочила и тут же шлепнула лапой своего помощника с белым треугольником на груди. Он прекрасно знал, что надо делать. Его специально натаскивали прыгать через огонь, от которого обычные оборотни поджимали хвосты. Мы договорились, что бомбу будет кидать Марина. Она была быстрее всех на земле. Фенриса мы не брали в расчет, к тому же она могла становиться невидимой. Но на такое начало мы не рассчитывали. Молодой оборотень подорвался подобной ракете и за секунду успел сделать 10 метров. Марина еще не достигла берега и стартовала прямо из выгребной ямы. Зрелище не для слабонервных. Из кучи говна выпрыгивает разозленная, как тысяча чертей, вампирша и, делая гигантские шаги, не касаясь поверхности выгребной ямы, несется вдогонку за оборотнем, реально на каждом шагу роняя экскременты. Увидев это, дракон перестал поливать огнем оборотней, подготавливая их к переходу в лучший мир, и задумчиво уставился вслед Марине. Тщательно обжаренные, они валялись по всей поляне, дожидаясь своей участи. Барбекю сегодня удалось на славу. Не успевая за оборотнем, Марина метнула в него ядовитую бомбу от Джамба. Хоть что-то. Я провожал взглядом ее в полете, не в силах ничего сделать. Бомба все же его достала, взорвавшись у молодого оборотня под ногами. Выстрелив вверх вонючим гейзером, она тормознула повеселевшего было помощника. Он кувыркнулся через голову и сломал себе, ко всему прочему, переднюю лапу. Неприятности не приходят по одной. Следующей была ледяная глыба, посланная Нео. Она прилично приложила его по башке, отчего оборотень зашатался и начал блевать. Шкура всего этого не видела. Она пыталась сражаться с двумя драконами сразу. Высшие обладают уникальными заклинаниями, и шкура на небольшое время становилась неуязвимой. Ее когти превратились в ядовитые клинки. Первый дракон, который их попробовал, умирал сейчас на краю поляны. Два других поднялись ввысь и поливали ее огненными струями сверху. Старушка пока держалась, но ее неуязвимость не могла продолжаться до бесконечности. В этот момент Фенрис оказался рядом с помощником, корчившимся в судорогах, и сходу безжалостно разорвал ему живот, не дожидаясь, пока тот сам отрыгнет артефакт. Оборотень запустил в живот поверженному помощнику лапу и через несколько секунд вытащил небольшой предмет. Узревев на всю поляну, он поднял лапу высоко вверх. Шкура обернулась и увидела, что мы сделали с ее помощником, и заревела, как 10 000 мамонтов. В этот момент Джамба выхватил артефакт из лапы Фенриса и со словами «Встретимся дома» взмыл на своей деревянной лошадке прямо к красной луне. Ну и правильно, а мы постараемся прикрыть отход Фенриса. «Фенрис, беги отсюда, встретимся в условленном месте», — приказал я ему. Старый оборотень, уже вступивший в клан, без слов исчез с поляны. Ему будет уйти труднее всего, а мы пока поиграем со старушкой. Она заметно сдала, как только артефакт уехал с поляны. Ее неуязвимость резко кончилась, да так, что она, похоже, сама того не ожидала. Шкура тут же пропустила удар лапой и кубарем отлетела в выгребную яму. Она потеряла пару драгоценных секунд, пока вылезала оттуда, и на выходе получила струей напалма прямо в морду. Старая самка моментально обуглилась и свалилась на землю, разбросав скрюченные лапы. Я выдохнул и поздравил себя с первым артефактом. «Пегас!» Ловко запрыгнув в седло, я показал остальным, что пора домой, когда драконы бросились на нас.